Пока Эл стояла на балконе, ожидая короля, небосвод расцвел созвездиями. Эл обращалась туда, в глубину вечного, спросила. «Так давно? 400 лет?» Удивление не проходило. Никто не мог ответить ей из глубины темных небес. Так и застал ее Родоборт, растерянную, задумчивую, оттого такую родную. И пусть на ней черный костюм, но перед ним Эл. Эл. Эл, которая подарила ему этот мир. Он принес шаровидный светильник, чтобы не сидеть в темноте. Подневное зрение не так важно для них обоих, чтобы ощущать друг друга. И все же он хотел найти перемены в ее облике, которые уловил и внутри. Он снова ушел, принес кубки, кувшин с напитком и немного еды. Он делал все сам, не привлекая к этому слуг. Эл наблюдала за ним из темноты, а он любовался ею мельком, пока готовил угощение. «Этим эликсиром мы угощаем близких друзей и добрых путников», — сообщал он, разливая в кубки ароматный напиток. «В нем немного растолченного камня, который, кажется, только ты умеешь еще находить». Тон его голоса звучал радостью. Он бросал на Эл короткие взгляды и заметил, что ее выразительные темные глаза были влажными. В них сияла грусть. Мрак ночи скрывал ее черный наряд. Шар на стоке высвечивал из темноты ее лицо и волосы. Черты смягчились. Они стали очаровательно женственными. Родоборт с удовольствием запомнил это первое примечание изменения в ее облике. Она осталась стоять поодаль от светильника. Родоборт всматривался в черты снова и снова. Она не возражала. И он не могла представить, как начать беседу. Она отчасти знала жизнь этого города и королевской четы, но рассказать о себе будет непросто. Для этого нужно набраться смелости. Эл воспользовалась паузой, приняла кубок, отпила сладковатую жидкость со знакомым привкусом, и образы Мелиона и Мейхела, Ариса и Элифарима замелькали в памяти. Она снова в мире смертных, но друзей, подобных этим, не будет уже никогда. Родоборт остался последним, кто протянул бы ей руку дружбы, кто принимал ее любую. Он начал первым. «А знаешь, ты избавила меня от хлопот своим визитом на совет сегодня. Я очень не хотел вмешиваться в распри соседних земель. Только зачем ты возникла на столе? Да я помню, деликатно относилась к таким собраниям. Это случайность. Я поняла, что они вот-вот примут решение о нападении и решила переместиться. У меня мелькнула мысль, что стол имеет знаки, которые я хорошо знаю. Я вспомнила о них и влетела прямо на стол. Стремительное перемещение, мной еще не совсем освоено в этом мире». Эл объясняла и смущенно улыбалась ему. «Он вспомнил о медальоне. Ты все еще носишь его?» «Да, я забыла о нем на время, но он вернулся ко мне опять». «У нас с Алмейрой когда-то разгорелся целый спор по поводу этого медальона. Я уже не помню, когда она его заметила. Оказалось, она знала его тайной силе. Она говорила, что пока ты его носишь, удача тебя не оставит». «Не оставила до сих пор». Эл решила переменить тему разговора. «Как ты решила остановить раздоры с северянами?» «Эти распри сотканы фьюлой, и мне не хотелось ворошить прошлое», — сказал он. «Не хочу. Я эгоистичен, как и прежде. Я слышал, что в тех краях у одной из дверей убили великую. Выходит, кто-то покончил с фьюлой?» «Это была я», — призналась Эл. «Ты убила фьюл? Все-таки?» «Я была той великой, которую убили. Лоралан, не добившись от меня взаимности, вложил в руки фьюлы ему кинжал. Она нанесла удар отравленным клинком». Родоборт удивился. «Да я скорее поверю в то, что смертные уверовали, что великого можно убить, чем в твою смерть. Да и ты не великая». «Меня спас владыка. И я великая, Родоборт», — сказала она. «Эта новость не должна тебя обрадовать». «Так вот, почему ты служишь ему. Ты обязан ему жизнью. Горько должно быть тебе, так ценившей свободу, оказаться в услужении. Как получилось, что ты не ушла тогда? Кикха буквально полыхал желанием увести тебя из миров. Он потерял свое самообладание от любви к тебе». «Это был не Кикха, Родоборт. Это был мой друг в обличии Кикхи. Твой брат выставил себе замену, никого не предупредив. Ему не требовалось влюбляться в меня, потому что именно любовь привела моего друга на этот путь. Он использовал его. Ему досталось изгнание, а моему другу смерть. Я выкупил его свободу ценой собственной жизни». «Эл, я услышу весь рассказ. Дела, правда, давние. Мне неизвестно многое из того, что творилось тогда». И она рассказала. Родоборт очнулся, когда самая кромка неба озолотилась рассветом. «Немыслимо», — произнес он печально и снова замер, и мрачно. Все это время ты была в пределах миров. Неудивительно, что ты потеряла здесь счет времени. Я сидела на широких перилах спиной к гавани. Пустой кубок стоял рядом. Она водила пальцем по его тонкому краю. Она была задумчивой и суровой. Он припомнил, как восхитительные какое-то время были рассветы, и люди шептались о возвращении владычицы. А Алмира однажды с трепетом заметила, что рассветы напоминают ей глаза Эл. Но глаза Эл темные, какие оттенки увидела в них его жена. Радобурд не понимал ее. Алмира была провидицей и порой путала видимое будущее с настоящим. Эл оборвала его мысли. «Ты не против такой сестры?» «Я хотел бы иметь такую сестру, и ты просто подарок». Он улыбнулся ей искренне. «Значит, мы последние?» «Эл, великая, моя сестра, твой рассказ свел воедино многое из наблюдений, моих наблюдений. Ты дала мне ответы. Это была ты. Рассветы, гирта, север, камни, реликвия, жрецы и обитель. И теперь звучит немыслимо, что ты стала слугой владыки. Эл, как он смог? Как он посмел? Его слава в этом мире — это твои деяния. Почему не отпустил тебя? Эл, миры рушатся. Ему впору искать себе владычицу, а не сводить тебя с ума. Я чувствую, как ты печальна сейчас». Эл умолчала о предложении владыки. «Будет уже слишком. Ратоборд прежде был пылким. Годы исправили это, наградив его выдержкой. Но рассказ обратил его мысли назад, и снова в нем вспыхнул ретивый великий, стремящийся только к тому, что ему угодно. Как трудно терять свободу и любовь, — сказал он. — Ты потеряла своего смертного». Голос его дрогнул. «А ты, Алмейр, может быть, довольна обо мне? Как жил ты? Я знаю о тебе мало. Мое внимание намеренно не обращалось сюда никогда. Я опасалась обнаружить себя и потревожить вас. И была, как видно, не права, Радобурд. Что здесь произошло?» «Ты догадалась? Она примчалась бы к тебе, едва уловив оттенки твоего присутствия. Она ушла в мир мертвых. Давно. Я один половину того срока, как мы расстались. И ни один день я не жалел, что остался, что позволил себе познать любовь смертной, что научился распознавать любовь в других и в себе. Ты была права. Она научила меня любить. Я тоскую по ней, думаю о ней. Я живу без нее. Это больно. Больнее вдвойне, потому что я потерял единственное, что она мне оставила. Дочь». «Дочь?» «Да, Алмейра оставила мне дочь. Она пропала вскоре после ухода Алмейры. Или, может быть, не вскоре. Я не мыслю рядом другого женского существа, и наследников у меня уже не будет. Прости, но даже твое появление не затмило эту потерю. Я люблю тебя не больше, чем сестру. Я плохая подруга. Я приношу больше боли, чем радости», — возразила Эл. «И она не нашлась, девочка?» «Нет. Я не могу бросить свой пост и мчаться на поиски. Я посылал следопытов, сулил награду. Тщетно. На беду себе скажу, что вижу в том замысел отца.